Вдали иногда слышались выстрелы, провоцируя у компашки внизу бурные дебаты. Надеются, их спасут, это дядя Никита, больше некому. Пусть лучше к волкам спускаются. Хуже всего было то, что ела Юля в последний раз утром, а пила воду, как раз перед началом этого кошмара. А после был долгий изнуряющий бег на грани возможностей, после было карабканье по гладкому стволу сосны. Голод и жажда чем дальше, тем больше становились невыносимы. Еще и один из волков очень пугал. Самый крупный, раза в полтора больше остальных, черный и с белым пятном на лбу, он держался в стороне, близко не подходил, и это было не объяснить словами, просто от него веяло жутью. А вот неожиданное появление новой стороны Юля заметила первой. Склон скалы над каменным языком, где устроились декан и компания, поначалу был вполне пологим. Там росли какие-то кусты, трава. Орлова, видимо, как проштрафившегося, отправляли туда еще в самом начале, но он высоко подниматься не стал. Крикнул так, что и Юля услышала: «Бесполезняк, отсюда мы никак не выберемся». Реально тупик. Как оказалось, кое-что он пропустил. Точнее, кое-кого. Сначала девушке в глаза бросилось странное шевеление в кустах в нескольких метрах по склону над основанием скалы. Отсюда, сверху, она даже поняла, что среди листвы спряталась какая-то нора, и, довольно большая, и наружу показался медведь, точнее, по всем внешним параметрам медвежонок, просто, размером как бы не с сенбернара. Волки внизу побольше будут, но так они то взрослые. Первой мыслью было: не дай бог декан обидит малыша. А потом Юля сообразила: раз есть огромный медвежонок, значит, где-то есть и его гигантская мама. Глава 17. Большое непредвиденное обстоятельство. Илья взял себя в руки быстро, тут надо отдать ему должное. Присутствие женщин оказывает просто магическое действие на мужчин, при прекрасном поле до смерти не хочется показывать свою слабость. Так что, я начал подробно объяснять свои действия, параллельно вспоминая, как мне то же самое рассказывала бабуля-хирург в Африке. Ее помощником я тогда стал случайно, просто кандидатуры лучше не нашлось. Сильнее всего поражало то, как она, заслуженный преподаватель Московского медуниверситета имени Сеченова, мешала выверенный академический язык с матом. И прям так, с выдумкой мешала, очень креативно. Стань она после войны звездой стендапа, я б ни на секунду не удивился. Прибавишь к этому замогильный медицинский юмор, и выйдет очень аутентично. А у вас так бывало? Отпиливаешь человеку ногу, а тебе орут: бабка, это не та нога. Что, не бывало? Вы очень скучный зал. Врачи обычно работают молча, что-то объяснять не любит, но она то была еще и преподшей, вот и дала мне лекцию, потому что ей самой так проще было бороться со стрессом. Иглу вонзаем под углом 90 градусов к коже, пояснил я свои действия. При такой глубине раны я, как видите, цепляю еще и подкожный жир. Я даже чувствую, дядь Никит. Стягиваем края раны так, чтобы они сошлись ровненько. Криво стяните, заживать будет долго, да и рубец уродливый останется. Слишком туго делать нельзя. Если перетянуть сосуды, кровоток нарушится, не дай бог до некроза дойдет. Узел делаем вот так. Получалось у меня лучше, чем я сам от себя ожидал. Пожалуй, можно сказать спасибо Саше, внучке Семеныча, моего партнера по бизнесу. Девочка помешана на оригами, много раз уговаривала меня помочь ей сложить особо сложные поделки, вот я и подразвил мелкую моторику. Длинного усатого китайского дракона до сих пор без содрогания вспомнить не могу. Как там Саша с Семенычем, интересно? В моральнике есть, где укрыться, там хватает оружия и патронов. Да и сложностью осколка, скорее всего, должна быть пониже, чем у нас здесь. Лишь бы они сами не обратились тварями. То, как я накладываю шов, называется узловым способом. На самом деле, даже как-то сложнее называется, но я полностью не помню. Тут просто. Делаем узел, обрезаем нить, и снова делаем узел. Можно делать шов непрерывным способом, как дырку на штанах штопая, но это не так надежно. И меня именно узловому способу учили. Расстояние между узлами может быть до сантиметра, но тут у нас рана на боку. Кожа тонкая, под натяжением часто, так что я по полсантиметра отступаю. Закончив с первым швом, я аккуратно протер рану смоченной хлоргексидином марлей и перешел к следующей. Там дело пошло еще лучше, я приноровился и уже вязал узлы быстрее и аккуратнее. Необходимость давать объяснения отпала, и Илья, который хоть как-то отвлекал себя моей лекцией, сквозь зубы потребовал: Народ, вы хоть анекдоты потравите, что ли? Я сейчас с ума нахрен сойду. Неожиданно, к нему подсела Мэй, аккуратно прижалась к здоровому боку и что-то энергично зашептала на ухо. Серьезно? Пискляво возмутился парень. Маш, я со школы не выношу английский. Я не знаю, нафига он у нас, у геологов, до сих пор преподается. Я не буду повторять времена. Present perfect, настойчиво сказала девушка, показав отличное произношение, в этот раз уже не шепотом. Давай, как будет, я посетил Барнаул с Present perfect. Я даже не знаю, как будет без. Я геолог. Ладно, Мэй вздохнула. Я просто хотела тебя отвлечь. Когда голова работает, остальное отходит на задний план. Раз ты геолог, она осмотрелась, уже через секунду подцепила с земли первый попавшийся камень. Что это за камень? Расскажи мне. Теперь вздохнул уже Илья, а потом вдруг принялся рассказывать. И, стоит признать, в геологии он был хорош. Когда я сказал, что закончил со швами, он только кивнул, коротко поблагодарив, и продолжил пискляво затирать про магматические породы. Увлекся сам и увлек заодно своим рассказом и сидящую рядом Мэй, и Олега. Только сметана продолжала внимательно следить за моей работой, ей знания пригодятся уже сейчас. А Шенк честно бдел за окрестностями. Впрочем, случись что, от его сестры пользы все равно будет больше. Готово? Спросил я сметану, закончив бинтовать Илью. Лучше даже не спрашивай. Я и не спрашивал, просто пересел к ней поближе. Сметана сняла с моей руки повязку. Под моим руководством с помощью воды и марлевых тампонов аккуратно вымыла остатки гемостатика из дыр от волчьих клыков. Благо, кровотечение уже закрылось. Обработала напоследок хлоргексидином. Что мне понравилось, девушка справилась со страхом причинить мне боль и уверенно свела вместе края ран. «Ловко ты», — хмыкнул я, глядя на ее ловкие движения. «Какое-то хобби с шитьем». «Ну», — она смутилась. «Да, я шью мягкие игрушки». «Надо же, Юля тоже, кстати, вам будет о чем поговорить, если что». «Не знала, но Юля и не моя студентка, мы вообще очень мало пересекались». «Юлька вообще мастер на все руки». «Игрушки, это так, в городе пришло, после переезда, с ее отцом, пока он был жив, они вдвоем в деревне то доспехи делали самурайские из фанеры, то арбалет, то лук составной клеили. Думаю, вечером ее за идеей для защитной снаряги усадить». Ей только волю дай, из говна и палок соберет экзоскелет, и блестками посыплет сверху. Вот, кстати, я, совсем не такой, работать руками пришлось научиться, но то, что делаю я, просто функционально. А вот Юля, у нее талант, ей это дано. Или, скажем, Антон, обращенный приходом системы в монстра. Чехол для обреза он ведь явно сам сделал из кожзама, ремней и дерева. И вышло отлично, удобно, красиво и, главное, с душой. Смотришь и чувствуется рука мастера, который в работу вложил свою любовь. Вот этой искры таланта во мне нет ни на грамм. Я лучше всего себя показываю в разрушении, а не созидании. Подошел Олег, из-за его спины, на уровне локтя, правда, выглянула Мэй. Кашлянул, привлекая внимание, хотя, я его и так прекрасно видел. Чего мнешься-то? Он серьезно на меня взглянул. Есть разговор, дядь Никит. Мы собрали вещи, обновили запас воды. Переоделись, кровью от нас один черт сейчас будет разить, но это не повод ходить, залитыми ею с ног до головы. Я надел джинсы, камуфляжных штанов у меня больше не было, одни испорчены, вторые в подсохшей уже крови. Сменил футболку, натянул худи, укомплектовал ремень, нацепил разгрузку, на левую руку вновь прикрутил изолентой вьетнамки, а на правую надел шлепанец. Раз эта защита умудрилась показать себя хорошо, с чего бы мне продолжать ее игнорировать? Ребята тоже нашли, во что переодеться. С постройкой носилок не стали мудрить и просто связали две жердины из молодых березок паракордом, сверху накинув плед. Вышло вполне цивильно. Нести предстояло Олегу и Шингу. Илье напрягаться пока нельзя, а мне нужны свободные руки, так что другого выбора и не осталось. Чтобы компенсировать разницу носильщиков в росте, для Олега из того же паракорда сделали петли, к которым привязали палки толстым слоем изоленты, чтобы не резало руки. Лену пришлось напоить ибупрофеном, температура у нее была 39,9, она практически сразу пропотела, насквозь, так что намокла одежда и повисли сосульками волосы. Так обычно и бывает, когда спадает температура, но лекарство-то не могло сработать настолько быстро. Еще и пот был какой-то прям мутный, буквально. Желтоватый, неприятный даже на вид, резко пахнущий аммиаком и какой-то химией, что ли? Что это за хрень? Объяснить не смог никто. Такой странный эффект дало повышение выносливости на фоне отравления, а черт его знает. Главное, что девушке хоть немного полегчало. К Илье и Мэй на руки вернулись ракетницы. Хотя, я бы предпочел, чтобы из них больше вообще не стреляли, каждая совершила по 3 выстрела. Я их осмотрел, каких-то повреждений не заметил, но черт его знает. Если рванет в руке, будет жопа. Когда-нибудь система, возможно, позволит исцелять оторванные пальцы, но знать мы этого не можем. Не говоря о том, что разрыв ствола в руке можно и не пережить. Сайгу у Мэй я пока забрал, но, вполне возможно, перед боем снова верну. Проявила себя девушка отлично. Она не снайпер, конечно, а биатлонистка, но если с относительно небольшого расстояния, вполне сможет прикрыть. Впрочем, сначала нам нужно оценить, где сидят деканы компания, где там тусят волки и, главное, насколько наше появление будет угрожать Юле. В идеале, оценить незаметно. Ясно же, что декан попробует угрожать заложнице, это сейчас главный его козырь. Ребята выглядели паршивенько. Олег, Мэй и Шенк просто до смерти устали. Хотя, для непривычных к походам ребят, которые за день успели намотать пешком далеко не 1 километр, побегать на перегонки со смертью, посидеть на деревьях и пережили до кучи бой. Для такого они еще очень даже бодрячком. Со Сметаной и Ильей и вовсе все понятно. Эти двое мало того, что в точности так же вымотались, им еще и крепко досталось. Пусть и каждому по-своему. Перед отправлением в путь я провел тест, устроить который в прошлый раз не сообразил, хотя возможность была. Достал один из когтей Марокко, подошел к ближайшему мутантскому трупу. Им был крюкач, убитый Шингом. Провел когтем по черепушке, с которой уже практически полностью сползла плоть, и с мерзким скрежетом оставил царапину. Усилил нажим, царапина стала больше. Правда, орудовать когтем было неудобно, у него же бритвенная двусторонняя заточка. Чуть не так схватишься, и до кости ладонь распоришь, или без пальцев останешься. В общем, никакой эргономики. Серьезно? Пропищал рядом Илья. Ты нашел, чем их валить? Будем что-то типа ножей делать? Я покачал головой. Лучше клевцы. Ну, что-то типа ваших кайл. Оружие ударного типа. Если утяжелить коготь, например, свинцом залить, насадить на рукоять. Кайл, повторил за мной Илья. Кайло, стрёмное слово. Типа кайл, 5 кайл. Мы все говорим просто кирка. Типа кирок, 5 кирок, передразнил я, и парень стушевался. Правда, ненадолго. Блин. Точно. Значит, 2 стрёмных слова, а клевец, нормальное. Я только хмыкнул, достал топорик из боковины рюкзака и, приставив коготь к черепу, как гвоздь, крепко так долбанул по нему обухом. Да, срань господня, да. С треском коготь пробил череп, сделал то, что не потянули пули калибра 5,45. Шикарно, выдохнул Илья с восторгом, на его бледном лице даже румянец появился. Ребят, видели? Видели все. Отличный материал для оружия найден. К слову, пока нет возможности мастерить из когтей мороков нормальное оружие, почему бы не попробовать временное решение? Внутри когти полые. В целом, их хоть сейчас на палку насаживай, один удар можно будет нанести. Проблема только в том, что мутанты древко любого копья одним ударом попросту разнесут в щепки. На мой нож коготь не насадишь как ножны, клинок слишком широкий. Других нормальных ножей с гардой у нас просто нет, так что шанс покалечиться слишком велик. Даже я не рискну. Удар надо наносить сильный, руке на лезвие слететь, как нифиг делать. А это тоже, прощай, пальцы. А вот что насчет кайла, на ударную часть коготь должен надеться относительно плотно. И я снял кайло с пояса, проверил, и все сработало. Аккуратным постукиванием по черепушке насадил коготь еще плотнее. Надо же, получилось. Я побаивался, что коготь лопнет, но нет, выдержал без проблем. Минуса 2. После первого же удара он скорее всего застрянет в черепе, и убийственный клевец снова превратится в геологическое кайло, и на поясе его не поносишь. Чиркнешь случайно рукой, и все, вены вскрыты. Плюс с зомбаками сходиться в рукопашной пока не хотелось бы. Даже я так очень рискую сдохнуть, про ребят вообще молчу. Вот те же волки, их да, любо-дорого будет по башке приложить. Думаешь, поможет против тварей? Спросила Сметана. Впрочем, ответ на вопрос интересовал всех. Я высказал вслух все свои сомнения и подытожил. Сейчас, когда мы не можем нормально закрепить коготь, это просто оружие одного удара. Может пригодиться, конечно, но только в крайнем случае. мы еще не прокачались, так что на нашем уровне пока полезнее всего огнестрел. Я с сожалением снял коготь с ударной части Кайла, убрал к остальным. После победы над двумя мороками этих когтей уже 20 штук, так что нам этого количества на ближайшее время хватит по горло. Что же, мы подлатались и залутались, собрали себя в кучу. А после серьезного разговора с Олегом и присоединившейся чуть позже мы и стало ясно, что ребята наконец окончательно поняли, что пора жить по новым правилам, и что я нужен им больше, чем они мне, тоже. Ладно, народ, я хлопнул в ладоши, оглядев усталых ребят. Хотя, что значит эта усталость? Устали, и ладно. Главное, что они готовы идти со мной дальше. Вперед. Юля нас уже заждалась. Первыми снова шли мы с Бураном. Я держал наготове карабин, но, к счастью, пока никто нам не попался. Тропка была хорошо натоптанной, пусть и узкой. Под ногами часто попадались выступающие корни. По лицу нет-нет да пытались ударить косматые ветви пихт, так похожих на ели. В общем, идущим за мной с носилками Олегу и Шингу приходилось нелегко, но парни держались, а сметана, она клевала носом, то проваливаясь в дрему, то просыпаясь, и всю дорогу лежала в носилках молча, только тяжело и хрипло дышала. Замыкали отряд Илья и Мэй. Позиция опасная, но делать нечего, оружие у них есть, в случае чего. Главное, чтобы не проморгали возможное нападение. Мы шли практически параллельно прокладу, но, там где он вилял, наш путь шел по прямой, то спускаясь в низины, то цепляя поросшие лесом склоны гриф. Тропинки менялись, от оставленных людьми до протоптанных животными. Вел я уверенно, по этим лесам я шастаю с самого детства, с 14 лет, точнее, сначала ходил на охоту с отцом, потом начал выбираться с друзьями, а после – один. И даже после многолетней отлучки все эти тропки, низины, скалы и склоны для меня как дом родной. Потому у меня и аптечка не особо богатая, я ее больше из привычки перестраховываться таскаю, чем из реальной необходимости. За столько лет мне ничего сложнее пластыря и таблеток от диареи так и не пригодилось. Не будь ребят, я бы и шел раза в два быстрее. Впрочем, далеко нам и не нужно, очень скоро мы по моим расчетам должны выйти на декана и его группу. Не могли они очень далеко убежать, волки у первого колодца пробыли недолго, а потом пошли по следу. А они гораздо быстрее неподготовленных людей, бегущих по пересеченной местности. И, будто вторя моим мыслям, неподалеку от нас, в паре километров, не больше, как раз со стороны проклада, раздался выстрел. Мать его, лишь бы ублюдок выстрелил не в Юлю, иначе он пожалеет, что волки не сожрали его заживо. «Ребят, скоро спускаемся», — бросил я коротко. Мы прошли еще метров 15, и я выбрал удобный спуск со склона, а шли мы по длинному лесистому боку безымянной гривы. Вскоре послышались и отдаленные крики, пока что совершенно неразличимые. Выбрав просвет между деревьями, я посмотрел в бинокль примерно в ту сторону, откуда донесся выстрел. Пусто, пусто. Ни фигурок на деревьях, ни волков, лишь совершенно пустой проклад. Вот, фигурку Юли на сосне я заметил первой. Точнее, яркую рыжину ее волос. Жива, раскачивается на ветке и что-то, судя по виду, яростно орет. А вот и те, на кого она орет, напротив, на куске скалы. Девушка, брюнетка, активно жестикулирует перед лицом мужика с ружьем. Ясно, это точно декан. Еще три парня, и они держат что-то. Из-за их спин ни хрена не разглядеть, но это точно животное, и довольно большое. Собака, волк, тогда почему остальные волки, а они там же, сторожат вкусных людишек в пределах видимости, не защищают своего, что-то носится, будто беспокоясь, но не больше. А собака, какая тут нафиг собака, из чего бы из-за нее был весь сыр-бор? Сквозь отдаленные людские голоса я как будто бы даже услышал странный крик, такой, немного детский, пронзительный. Срань господня, это же, с другой стороны гривы донесся жуткий, разрывающий барабанные перепонки, рев, а потом, снова, но уже ближе, какого хрена, заорал Илья рядом, только не говори, что это тираннозавр, Никита, что это, ему вторила мгновенно сбросившая сонливость сметана, рев повторился, судя по всему, с вершины гривы, и мы услышали, как по лесу несется что-то огромное, вниз, параллельно нам, и невероятное везение, что мы не оказались на пути у здоровенной твари. «Дядя Никита, а это уже Олег, это медведица», — бросил я, «большая, а малая, у придурка декана, и сейчас там внизу будет охренительно жарко». Глава 18. приоритеты. Что? С разных сторон раздались сразу несколько голосов. Внизу медвежонок. Прямо у декана с его полудурками. И мама уже спускается за ним. Пока говорил, в голове уже роились наметки хоть какого-то плана. Ладно, наши приоритеты. Не сдохнуть и вытащить Юлю. Это программа минимум. Очень близок к ней следующий пункт. Завалить декана. Но, боюсь, с этим раньше справится медведица. Программа максимум. Использовать переполох и убить вообще всех. А почему нет? Если мечтать, то по-крупному. А мне и навыки получить хочется, и эссенции с медведицы залутать. Вдруг выйдет. Илья, Олег, вы остаетесь тут, с Леной. Буран, охраняй. Так, с этим разобрались. Илья сейчас не боец, а пятница. Пятница фиговый стрелок. Он прикованного к капкану Крюкача убил только с третьего выстрела. Деталей для них. Илья, ты с пистолетом. Олег, достань когти, если что, используй скайлом, как я показал. И отрезать себе что-нибудь не вздумай. Ясно. Один коготь дай мне. И капканы поставь, мало ли, опыт у тебя уже есть. Шенк, Мэй, вы со мной. Я скинул с плеча ремень сайги, передал ее китаянке. Будешь прикрывать, пистолет отдай брату. Девушка бросила на Шенга испуганный взгляд, но молча кивнула и послушалась. Ну да, типичные брат и сестра. Вроде как, убить друг друга готовы, но волнуются друг за друга. Он тоже малость запаниковал, когда я повел Мэй убивать танка. Все, бежим, скомандовал я и рванул вниз. Черт, система умеет удивлять, тут не поспоришь. Такого мы точно не ожидали. Как бы на звуки боя еще кто не прибежал. Нормальные и измененные животные, ясное дело, обойдут разразившийся ад стороной, а вот зомби, они то бешеные, им плевать. Я еще думал, мы неплохо подготовились. Началось все с того самого серьезного разговора с Олегом. Пусть он и начал издалека. Мы с Машей и Бураном соберем эссенции с тварей, спросил Пятница. Я задумался ненадолго и кивнул. Взглянул на сметану, растроганно смахнув с глаза несуществующую слезу. Ребятишки растут так быстро. Скоро совсем упорхнут из родительского гнезда. Сметана фыркнула. Ладно, вы реально молодцы, ребят. Это всех касается, повысил я голос, чтобы Илья и Шенк тоже услышали. Вы проявили себя отлично. Если не перед системой, то как минимум передо мной. Так что, вперед. Только про осторожность не забывайте и на Бурана поглядывайте. И ведь реально отпускать их сейчас побродить по округе мне не особо страшно. Час назад, хрен бы дал от себя отойти. Мы еще обсудили лут, продолжил Олег. Я говорил, что с боя взято, то свято. Лезть не буду, это ваша добыча. Нет, мы. Короче, мы не думаем, что нам стоит цепляться за свое чужое. Пусть у нас будет, типа, общая казна эссенции и навыков. У тебя. И распределяй, как считаешь нужным. Пусть будет такая вот централизованная прокачка, где мы будем вкладываться в то, что нам необходимо, а не то, что случайно вышло добыть. Тем более, Лену мы эссенциями выносливости так и подлечили. Это просто справедливо. Я кивнул. Скорее всего, мы к этой системе и так постепенно пришли бы, просто потому, что это рационально. И, тем более, я не дал бы ребятам вслепую жрать какие попало эссенции и навыки, не думая о будущем. Обсудить тему распределения лута я как раз хотел вечером, когда отряд будет в безопасности. Видимо, сейчас, когда мы прошли вместе проверку боем, когда студенты увидели мои возможности и взглянули смерти в глаза сами, им всем уже по-настоящему стало ясно, что без меня не выжить. Или, по крайней мере, что выжить будет в разы сложнее. Уровень доверия ко мне тоже вырос соответственно. Я уже приглядываюсь к ребятам и подумываю, как и кого лучше усиливать. Просто, навыков у нас пока немного, ячеек под них вовсе нет. До совершения любых серьезных шагов нужно дождаться конца первых суток. Там уже система расставит все на свои места. И, чует мое сердце, она нам и ячейки под навыки выдаст, и, скорее всего, предложит выбрать класс, или назначит его сама, на основе того, как мы все это время справлялись с опасностями. Нам ясно было сказано, что эти сутки повлияют на весь наш дальнейший путь. Можно сказать, мы сейчас проходим испытание от системы. Еще очень интригует, как она нам повысит награду за сложность локаций. Хотелось бы, чтобы это стало нашим роялем для дальнейшего успешного развития. Олег, вы только не забудьте обыскать трупы. Возможно, найдете что-то полезное. И для носилок две березки молодых срубите. Лену пока будем беречь. Топор где-то на той полянке, где я волков выманивал. А у Марока, как и в прошлый раз, надо снять когти. Понял. И еще, остановил я парня, который уже собрался отойти. Странности у этой партии мутантов заметил, ну, он помялся. Они точно не из нашей группы. Возможно, какие-то туристы, не знаю, вряд ли местные. Я смотрел, у них похожая одежда, футболки с принтом какого-то дерева. Из-за крови толком не разглядеть. Вам во время ночевки в деревне про сектантов никто не рассказал? Странности в одежде мутантов я заметил сразу, в бою просто не до их осмысления было. Глядя вблизи на труп крюкача, в своих подозрениях только уверился. Принт с золотым деревом, едва различимый из-за крови, твари убили кого-то до того, как вышли на наш отряд. Фенечки на запястьях, как у хиппари. Общая желто-зеленая, очень светлая и прямо-таки солнечная, цветовая гамма в одежде. Точно, Олег, кажется, чуть по лбу себя не хлопнул. Я со всей этой фигней вообще про них забыл. Они тут, с нами, должны быть, в этом лесу. Я покачал головой, вряд ли. Мне товарищ сказал, они на Будачихе. Она в соседний осколок попала, вершину не видно. С другими белками ее не перепутать. Будачиха, самая высокая в этих местах. Белками, а, извини, местное словечко. Если у горы вершина белая, то есть снежная шапка там не тает, это белка. А сектанты из отставших, наверное, шли к горе, когда эта херня началась. Думаю, еще и не маленькой компанией, раз все в крови уделаны чуть ли не с ног до головы. Могут еще монстры быть. Да, из нашей группы кто превратился? Ну, Олег прервался на пару секунд, заиграл желваками. Воспоминания о начале сегодняшнего кошмара ему явно давались с трудом. Кто превратился в зомби, все разбежались, практически. И эти тоже могли, да. А еще твари явно действовали группой. С тем, как крюкачи контролировали плевуны, мы уже столкнулись. Тут главный был, скорее всего, Марок. Они ведь и напали не совсем в тупую. Точно. Подала Мэй голос из-за Олега. Парень вежливо шагнул в сторону, пропустив ее. Я как-то не связала, думала, они на шум все прибежали и так просто сложилось. А Марок, он первый шел, для удара из невидимости, чтобы остальные потом поддержали. Да, и даже когда бой пошел не по плану, двое побежали к группе у камня, а один вышел на вашу позицию, продолжил я. По одному твари тупые, но в группе действуют лучше, будто немного умнеют, собираются в херовенький, но рабочий коллективный разум. Что-то вообще лучше не становится, буркнул Пятница. То ли еще будет. Вот откроется осколок, и что с теми сектантами на горе? К нам толпа монстров выйдет, которые этих дурачков вырезали. Или выжившие каким-нибудь чудом дурачки, фанатики с системными навыками и прокачкой, от которых неизвестно чего ждать. И что делать? Качаться? Конечно, мы должны стать силой, с которой будут считаться все вокруг. Но это я беру на себя. Олег хотел что-то сказать, но Мэй его опередила. Пока мы со всем разберемся, пройдет минут 20. Можно немного продлить стоянку, чтобы вы прокачались. Всем вместе принимать эссенции опасно, мы не сможем защититься. А впереди вооруженный человек, стая волков и еще неизвестно какие опасности. Вы должны принять эссенции, так поднимутся шансы на выживание у всех нас. Пятница просто молча кивал, значит, это они тоже решили коллегиально. Я задумался. Предложение неплохое, но есть нюанс, я буду в это время небоеспособен. Одно дело, отпустить ребят от себя на пару десятков метров, с оружием и обученным псом. Совсем другое дело, не иметь возможности им помочь, если случится очередная задница. Первые эссенции я хотя бы принял в поле, где опасность можно сильно заранее увидеть практически со всех сторон. С другой стороны, они правы, мне стоит накинуть выносливость, чтобы проще было пережить ранение, и ловкость, потому что твари все еще слишком быстры для меня. Плюс, после усвоения эссенции наступает прилив энергии, а меня короткий, но тяжелый бой и ранения опустошили. Я смогу и идти дальше, и даже драться, но уже не в полную силу. Согласен, это опасно, но стоит того. Раз так, дай из моего рюкзака две эссенции ловкости и две выносливости. И покушать тащи. Что как не родной-то, эффект от поглощения эссенции я почувствовал, когда сметана закончила накладывать швы и забинтовала мне руку. Знакомо потянула связки, заныли мышцы. Жар я пока не чувствовал, зато уже подсел на энергетики и батончики. Я попросил девушку сменить мне повязки на правой руке и плечах. К слову, раны на плечах смотрелись паршиво. покраснели, опухли. На них мы наложили тампон из марли с мазью Вишневского. Бедро я перевязал сам, отказавшись от помощи. Глядя, как я снимаю штаны, Сметана с наигранной обидой и хитринкой в глазах надула губы и проворчала. «Мне, значит, всю ногу облапал, а в ответ пощупать не дал?» Ее заигрывание было бы милым, если бы не дико усталый вид и испарина на лбу. К тому же, освободившись, она тут же укуталась в плед. Морозит, да и если вынести ее здоровье за скобки, сейчас вообще не до заигрываний. Интерес девушки ко мне я заметил, пока как-то отвечать на него не вижу смысла. У нас даже вертикаль власти только-только строится, и вносить в отношения еще и горизонтальную плоскость постели – идиотизм. Позже, возможно. Так что я просто спросил, ты как, выглядишь паршиво. Она разочарованно выдохнула. Жар, во рту пустыня, тело горит, а меня морозит. Ясно, пей пока побольше воды. Шенк, найди градусник для Лены. Понял. Когда ребята притащили лут, я смог ненадолго забыть о своем ухудшающемся самочувствии. Занимали меня в этот момент только наши трофеи. Во-первых, и в главных, мы получили две искры души. Олег и Мэй, добывшие их, тоже получили от системы секретное задание на сбор монады. Подумав, я позволил коснуться искры каждому из нашей группы, и теперь квест был у нас всех. Черт его знает, может, потом задание можно будет сделать групповым и получить профит толпой, а не одному из нас. Искр теперь было 3 из 10. Одна обнаружилась в Мароке, одна – в волке с белым пятном на лбу, которого я про себя называл меченым. Точнее, это была волчица, заявила Мэй. А вот два других, самцы. Вот так вот. Если подумать, черный будто бы старался ее защищать. Когда он рванул от меня вниз, избежав удара в глаз ножом, я решил, что он испугался. Уже после подумал, что он рванул на выручку меченому. Ну, точнее, меченый. А когда я убил волчицу, черный просто бросил мутанта, потеряв к нему интерес, и рванул жрать меня. Тоже довольно показательно. Они были парой, вот... Честно, в устройстве волчьих стай не разбираюсь. Точно есть вожак, альфа. Он самый сильный и в цирке не выступает. Есть самцы и омеги, которые ему подчиняются. А вот самки, они все вожаку принадлежат, или нет? Может, она альфа-самка и была, и вожак оставил ее в этой малой группе за главную? Именно она отвлекала внимание, выйдя в лоб, пока меня с флангов обходили самцы, и в бой вступила последней. Ладно, надо будет, разберемся. Из первого убитого мною волка выпал навык. Видимо, так система поощрила меня за ближний бой с тремя противниками разом и добивание ножом, а не огнестрелом. Таким же наградили и Мэй, за шикарный выстрел в черного волка. Навык был интригующий до чертиков, но в то же время, бесполезный. Пока бесполезный, обнаружены. Навык омега-телепатия, 2 шате, уровень силы, 6. Описание. Позволяет получать телепатические сообщения от владельца навыка альфа-телепатия. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Удачи, игрок. Мы теперь просто обязаны вырезать волков, сказал я ребятам. Срань господня. Система убила электронику, нет больше ни телефонов, ни раций, а это, долбанная связь на расстоянии. Пусть и односторонняя. Вы не представляете просто, как она может помочь нам в бою, и каким преимуществом будет перед теми, кто такое не найдет. Надо добыть альфа-навык с вожака стаи и еще хотя бы парочку омег. Считайте, это теперь одна из наших приоритетных целей. На этом фоне я даже не расстроился, что волчья чуйка на опасность нам не выпала. Да, она чертовски полезна, но связь – это уже стратегическое преимущество. Кстати, если подумать, а не было ли альфа-телепатии у волчицы? Черный ведь сразу узнавал, что она в опасности, даже когда не видел ее. Если в стае носитель такого навыка не один, а их несколько, это облегчит нашу задачу. Если окажется, что альфы между собой еще и могут в двустороннем порядке мыслями обмениваться, будет вообще шикарно. Илью за его убийство Марокко тоже не обделили. Хотя, как посмотреть, невидимость не выпала, выпал уже знакомый рывок. Обнаружен. Навык рывок, 1 шате. Уровень силы, 5. Описание. Стремительный рывок на короткое расстояние. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Удачи, игрок. Такой же выпал Мэй после убийства танка. Хороший навык, понятный и полезный, но черт, невидимость была бы в разы лучше. Ну и эссенции. С трех волков мы получили 4 на интеллект, 2 на выносливость, 1 на силу и 1 на ловкость. С Марокой последнего крюкача, еще 3 на ловкость, 3 на силу и 1 на интеллект. Наш запас по итогу. Эссенция интеллекта – 8 шате. Эссенция выносливости – 6 шате. Эссенция силы – 10 шате. Эссенция ловкости – 11 шате. И я подумал, а да, с этим можно работать. Ну вот и поработаем, блин. Моя прокачка на фоне того грохота, с которым вниз несется медведица, сшибая деревья, уже не кажется чем-то хоть сколько-то серьезным. Как и обрез, чего уж, а эссенции? Что эссенции? Они в носке лежат, как и навыки, как и непонятные искры души, из которых будет собрана потом монада. Здесь и сейчас они нам точно не помогут. Рев внизу усилился, медведица спустилась. В одном из просветов среди деревьев я разглядел ее огромную бурую тушу. Ну, пожалуй, она не так велика, как я решил по звукам, с которыми зверюга неслась через лес по склону, в холке. Черт, издали трудно сказать, но... Что-то около полутора мои ростов. Это все еще охренеть как много, но на слух было в разы страшнее. Волки рванули ей навстречу, похоже, делиться добычей не хотели. Они были сильно меньше, но и против одной злобной мамочки их было целых 9. В глаза бросился черный здоровый волчара, выскочивший прямо перед носом у медведицы. Альфа, может, он в холке будет как бы мне не по грудь, наверное. Волк завыл и медведица с ревом отступила. Я удивился было, что это за странная реакция на обычный вой, но потом меня самого будто окунули на миг в ледяную воду, а сердце пропустило удар. Навык, мать его, какое-то воздействие ужасом. К счастью, походу, ослабленное на расстоянии. Шенк вскрикнул и чуть не споткнулся на ходу. Точнее, споткнулся, но я поймал его за плечо и удержал. Не хватало еще, чтобы он тут шею свернул. Как отреагировала его сестра? Я не успел заметить, зато я нашел внизу неплохую позицию, возвышающуюся над остальным склоном. От нее до замеса внизу было метров 200, не больше. Мэй, оттуда сможешь стрелять? Нормальное для тебя расстояние? Вопрос актуальный, она пока показала выстрелы метров на 130 максимум. Для биатлонистки, на соревнованиях стреляющей на 50, это отличный результат. Задумалась девушка лишь на секунду, а потом решительно кивнула. Отлично. Прикроешь меня, Шенк, ты с ней, охраняя сестру. Станет жарко, залезайте на дерево. Ты один, дядь Никит? Парень в шоке уставился на меня. Ты видел, что там? Количество сейчас не важно, а мне проще одному, чтобы не следить за лишним человеком. Ответить китаец не успел. Я продолжил бег вперед, а его схватила за руку и потащила в сторону сестра. Они двинулись на позицию, а я уже ощущал ногами идущую по земле вибрацию от лютого ора медведицы. Благо, вожак больше не выл, видимо, навык в откате. Все, последние метры. Я выскочил из-под сени деревьев на открытое пространство, и со всех ног ломанулся к Юле, пока во мне еще плещется энергия, пока не открылись мои раны. Приоритеты. Не сдохнуть и спасти Юлю, а дальше. Дальше. Посмотрим. Глава 19. Бойня. К разработчику системы, если такой существует, у меня есть немало претензий, как от конечного пользователя. Например, неужели так сложно сообщить, какие у меня характеристики? Прокачка вслепую, без четкого понимания того, насколько сильнее ты становишься, очень сомнительный экспириенс. Надеюсь, завтрашний день расставит все на свои места. Первые поглощенные эссенции я толком не заметил. Приходилось ограничивать себя из-за ранений, да и скачок в силах, видимо, был не такой уж значительный. Однако, теперь я наконец ощутил разницу, после второго курса системных витаминок. На дыхалку я не жалуюсь, всегда был доволен своей физической формой. Однако, сейчас я пробежал по пересеченной местности не меньше 1,5 километров. Не по парку, даже не по грунтовке в деревне, по склону гривы, перепрыгивая корни, прорываясь тараном сквозь кустарник и петляя между деревьями. И, я практически не запыхался, скорее, просто разогрелся, разогнал по телу кровь. Про скорость судить трудно, во все лопатки я не гнал, и чтобы близнецы от меня не отстали, и просто старался беречь бедро. Спешка спешкой, а выскочить в замес с измененными хищниками с языком на плече и открывшейся на ноге раны, паршивый план. Но, если подумать, еще в бою с волками, когда засада пошла не по плану, я реагировал на атаки стремительных животин быстро и без ошибок. Может, ловкости сыграла, не знаю, какие характеристики у меня были утром, но теперь выносливость поднята на 3 позиции, сила на 1, а ловкость сразу на 4. Против медведицы это несерьезно, зато поможет не сдохнуть и вытащить Юлю. Деревья больше не закрывали мне вид, так что наконец удалось до конца понять диспозицию. Студенты отпустили медвежонка, правда, малый размером был чуть ли не с обычного взрослого медведя, и он теперь носился туда-сюда по плоскому куску скалы, громко утробно плача. С одной стороны его пугали сбившиеся в кучу люди, с другой – пара волков, что остались сторожить добычу. Остальная стая сдерживала медведицу. Для матери, которую детеныш зовет на помощь, вела она себя слишком уж нерешительно, да кошка котят защищает с большей яростью. Видимо, концентрированный вблизи эффект от воя вожака очень сильно ударил по ее мозгам. Неудивительно, если учесть, что даже нас вдалеке проняло. Медведица меня не видела, и это хорошо. Вблизи, метров с 10, не больше, она смотрелась куда внушительнее, чем издали и сверху. Массивная, гораздо плотнее обычного медведя, косматая и какая-то растрепанная. Лапы, что бревна, здоровенные когти и просто сверхъестественно могучий рев, яростно вгрызающийся в уши. Кстати, а ведь Бронелиса на первый взгляд выглядела такой же косматой. Я чуть пригляделся, и точно, то, что я принял за свалявшуюся клочковатую шерсть, на деле было чешуей. Это не просто медведица, это ходячий пуленепробиваемый танк. Везет мне сегодня на встрече, ничего не скажешь. Крепко надеюсь, что ближе к ночи система не решит свести нашу маленькую группу с огнедышащим драконом, а то чего бы нет то. Волки меня заметили, но будто не обратили внимания, у них была цель гораздо опаснее. Я пробежал половину пути до сосны, на которую забралась Юля, когда на меня зыркнул вожак, и взгляд его не по-звериному умных, я бы даже сказал, осмысленных глаз ощущался буквально физически. Тут-то и началось. Два волка метнулись ко мне. Это будто стриггерило медведицу, она сама рванула вперед, и ближайшего из этой пары припечатала сверху лапой. Серый только и успел, что взвизгнуть, и забился на земле, словно пришибленный тапком таракан. Второй проскочил и взвился в высоком прыжке, явно метя клыками мне в горло. Я надел на кайло коготь Марокко, пока бежал вниз. Успел на ходу еще и стукнуть пару раз по кускам скалы, насаживая плотнее. Вот и выпал шанс проверить новое оружие в бою. Бить по черепу я не стал, тогда волчья туша собьет меня с ног и придавит. Уклониться вовсе не успевал, поэтому ушел в подкат. Удар и острый коготь вонзается волку в брюхо под самой грудиной и практически без сопротивления скользит дальше, до самого низа живота. Как нож сквозь масло, мать его. Называть это оружие клевцом мне теперь кажется чертовски неправильным, это скорее боевая коса, как японская кусаригама, только без цепи с шаром. Зверюга пронесся надо мной и с визгом рухнул на землю. От удара перевернулся на спину, и требуха из распоротого живота разлетелась по сторонам. Я помнил, как волк с разорванным дробью горлом продолжал бой, потому вскочил и с пробуксовкой рванул к недобитку. Поглощенный болью, он заметил меня слишком поздно. Удар ножом в глаз прервал страдания хищника вместе с жизнью. Я вскинул взгляд и осмотрелся. Увидел, как медведица одним взмахом лапы разогнала рванувших к ней волков. Увидел, как один из серых ловко и стремительно вспрыгнул на скалу и поймал за ногу одного из студентов. Отвлеклись, ребятки. Парень заорал, но было уже поздно. Волк стащил его вниз под визг стоявшей рядом девчонки. Зато про меня все будто забыли. Отлично. Я рванул к дереву, во всю мощь командирски легких заорав. Юля, как оказалось, зря. Она уже ловко спускалась, как Мулан в старом диснеевском мультике, перекинув через ствол сосны ремень. Угу, в кои-то веки пригодилась мода последнего года на неадекватно длинные ремни. Да и, чего уж, это лучше выкидышей моды моей юности. Сначала подвороты, да в сибирский морозец, потом метущие по тротуарам пыль широченные клёши. О чем я думаю, мать его, бахнувшая далеко позади сайга заставила резко развернуться. Мы и не сплоховала, задержала очередного волка, рванувшего ко мне. Попала, похоже, в заднюю лапу. Он неловко хромал ко мне и злобно скалился. Прикинув все за и против, я просто рванул из чехла обрез и выстрелил, метя в глаза. Волка, видимо, выручил навык. Серый вильнул в сторону за миг до выстрела. Дробь порвала ему ухо, зацепила шею и бок, но насмерть не свалила. Через миг снова грянула сайга, и волчара дернулся, пуля пробила ему бок. Я выстрелил снова, опустошив второй ствол, наповал, переломил обрез, отступая к сосне, гильзы сунул в карман и перезарядился. Возможности надежно подлатать патронтаж не было, и он опять болтался у меня на поясе штанов. Быстрый взгляд, Юле осталось всего метра три, И тут свои системные навыки показала медведица. Она рявкнула, и воздух дрогнул, по нему будто прошлась видимая глазу волна. Волков смело, самых неудачливых, включая вожака, долбанула о скалу, еще двоих швырнула мимо. Они кубарем полетели по земле. Группу декана, уменьшившуюся на одного человека, зацепило слабее, они просто попадали, сбитые волной с ног. На их счастье, вниз со скалы не навернулся никто, а медвежонок. Медвежонок пропал, меня зацепило едва-едва. Я покачнулся, будто сильным порывом ветра ударило. Хотя, нет, ощущения были немного другие. Словно, да, словно бы в меня сильно бросили тяжелой, но мягкой подушкой. Сверху раздался испуганный писк Юли. Срань господня. Я бросил в сторону Кайло и поймал сорвавшуюся девушку лишь в самый последний миг. Весила она немного, но я чуть не рухнул. Резкой лютой болью прострелила каждую рану, а по лбу мне вдобавок ко всему прилетела пряжка ремня. Кажись, еще и рана на бедре открылась. Как минимум, я ощущаю разлившийся там жар. Мои глаза встретились с Юлиными, голубыми. Во взгляде девушки перемешались и удивление, и испуг, и радость встречи. Она то ли пискнула, то ли всхлипнула. «Дядька!» И вцепилась клещом мне в шею, попутно разбередив еще больше раны на плечах. Потом, «Юль!» Я чуть ее встряхнул и, когда девушка спешно от меня оторвалась, чуть улыбнулся. «Надо валить отсюда, как бы нас не зацепило. Что-что, а подчиняться, когда надо, она умеет». Девушка молча кивнула и соскочила с моих рук, чтобы тут же закричать, глядя мне за спину. Там монстры. Волки пока были полностью заняты медведицей. Из 9 их осталось 6, и только 2 при этом не выглядели особо помятыми. Один из них еще и сторожил людей. С этой стороны норм. Что увидела Юля сзади? Срань господня. Из леса метрах в 150 от места битвы показались мутанты. Целая группа, мать их. Троица стремительных крюкачей в бой ворвется уже через пару секунд. 2 целями явно выбрали основной замес. 1, нас с Юлей, сильно от них отстав, бежали рядом пузатый плевун и астролобый танк. Если 2, не ахти какая угроза, то плевун. Черт, придется повозиться. Но пока, крюкач, Юлю я толкнул назад, метнулся за Кайлом и долбанул по твари дуплетом, когда он на меня уже почти налетел. Выстрелил в рожу, с расстояния метров 4. Госпожа удача в этот раз будто решила поиздеваться. Дробь полностью слезнула с черепа уродливое лицо и даже лишила зомби глаз. Просто, мать его, не убила. Грянула вдали сайга, но мы или промазала, или выбрала другую цель. А крюкач подобрался и прыгнул на меня вслепую. Уклонить я не успевал, но вмазал ему навстречу кайлом. Удар. Мутант сбил меня с ног, левый бок и правый бицепс пронзило болью. Он вцепился в меня когтями. Мы вместе прокатились по земле, и я отшвырнул ублюдка прочь. Из башки у него торчал коготь Марокко, кайло осталось у меня в руке. Мощно, ничего не скажешь. Нам с Ильей чертовски повезло, что нас удары невидимок зацепили по касательной. Обрез. С потерявшимся при падении обрезом в руках ко мне подскочила Юля, в руки сунула уже переломленный и без гильз. Умница, коротко бросил я и перезарядился. Крюкачи ворвались в бой, запрыгнув на спину медведицы, и теперь яростно ее терзали когтями, догадавшись не колотить без толку по черепице бронированных чешуек, а забираться под них. Медведица ревела от ярости и металась, распугав волков. Декан на скале смотрел прямо на нас с Юлей, смотрел через мушку ружья. Я успел рвануть в сторону до того, как грянул выстрел. Ублюдок, где там Мэй, когда она нужна? Мэйсин выцелила пузатого нелепого мутанта, поймав в коллиматор его огромный живот. Рассказ Сабатана об этом Цзянши она помнила, и помнила, что кислота, которой он плюется, очень опасна. Нужно сделать все, чтобы он не успел причинить вред их лидеру и Юле Кузнецовой. Мэйсин мягко нажала на спусковой крючок. Это не должно было закончиться так. Нужно бежать, нужно делать хоть что-то. Забудь про эту суку. Стреляй в волков, надо сваливать отсюда. Отчаянно заорала Вероника, схватив за плечо Витю. Этот мужчина, одновременно и притягательный, и отвратительный, показал ей очень разные стороны власти. Власти над людьми, власти над телом. Только вот сегодня это завело их в страшный кровавый тупик, в окружении монстрами. Рома уже этого не пережил. Витя бросил на Веронику взгляд, полный лютого бешенства, и, молча хлестанул ее по лицу, прошипев: «Заткнись, шлюха!» «Кто из них еще чья шлюха?» Девушка отступила на шаг, схватившись за пылающую щеку, и тут же пожалела об этом. Ногу пронзила боль, Что-то неодолимо мощное рвануло ее назад и вниз. Последним, что увидела Вероника, были испуганные лица парней и совершенно равнодушные, Вити. А потом она ударилась головой о край скалы и растворилась в темноте. «Ну как, ты видишь хоть что-то? Что там происходит? Все живые? Илья, ты задрал. Нифига я не вижу. Не настолько я выше тебя. За лесом смотри». Лена вздохнула. Пикировка парней немного отвлекала от волнения на грани паники и словно якорем держала затуманенное сознание. Мысли ворочались еле-еле, не соображала девушка уже практически ничего, пребывая в странной нирване, будто от наркоза отходит, не иначе. Хорошо хоть Никите успела помочь, наложила швы, и тут вдруг свет померк, а перед глазами появились буквы. «Игрок, внимание, доступен бонус локации высокого уровня». Получено. Ячейка навыков, 1 шате. Освоен навык, сопротивление ядам. Уровень силы, 1. Описание. Организм менее восприимчив к любым ядам и токсинам. Яды и токсины быстрее выводятся из организма. Удачи, игрок. Че что? Миншинг заметил облако. Облако было красивое. С выстрелом декана мы разминулись только чудом. Цела, бросил я Юле, быстро пробежав по ее телу глазами. Крови не видно, но мало ли. Да, я видел, что старого извращенца отвлекла девушка, за что и поплатилась. Выстрелить гаду повторно я не позволю. Жаль, что для него все кончится так легко, но тут уж ничего не поделать. Между нами 12 метров. Не лучшие расстояния для выстрела из обреза, но вполне приемлемые. А от ублюдка надо избавляться. Я поднял обрез и выстрелил дуплетом. Увидел, как брызнула кровь, как взорвалась осколками одна из линз очков. Декан с криком схватился за лицо и рухнул на колени. Жив, мать его, что по остальным угрозам? Зомби рядом. Ага, к нам стремительно приближался танк. Несся, низко склонив башку с острым наростом и колыхая обвисшими складками кожи. Плевун сильно от него отстал и... Да, мы и молодец. Мои рекомендации по тварям запомнила хорошо. Отойди за дерево, вынесу его, и отступаем, скомандовал я Юле. Черт его знает, сколько еще тварей сюда сбежится, пока риск того не стоит. Поднимемся наверх, и там я уже решу, как лучше поступить. Оставить ее на попечение близнецов и спуститься, чтобы не упускать лут, или сваливать, пока мы все живы. Риск-то не только здесь, в гуще замеса. Напасть могут и на китайцев, и на сметану с ребятами. Перезарядиться я успел, а вот выстрелить не вышло. Ублюдок низко наклонил голову для тарана, и попасть ему в глаза было бы нереально. Отскочил я в последний миг, бросил в ноги танку практически бесполезное уже кайло. Надеялся, он споткнется, но хрен там, пронесся мимо. Как танк, блин, неуклюже затормозил, разворачиваясь, а я уже подлетел к нему. Стрелял осторожно, попасть под рикошеты от бронированной кожи мне не хотелось. Да, хоть в этот раз повезло, дополнительных сложностей не возникло, попал я точно в глаз ублюдку. Он покачнулся и завалился на бок. Вдали грохнула сайга, Мэй продолжала поливать свинцом плевуна. Из хорошего, она уронила его на землю и явно успела покалечить конечности. Из плохого, мутанта уже окружал туман кислотных испарений. Китаянка в глаз ему может попасть только чудом. Я не смогу близко к нему подойти. Ну, зато можно отступать. Твари Мэй без меня найдется, чем заняться. Жадный внутренний хомяк до истерики хочет пошерудить по волчьим трупам, но оно того не стоит. Будь там хоть альфа-телепатия, хоть чуйка на опасность, жизнь дороже. Юль, бежим в лес. Я успел только взять ее за руку, а потом по ушам вновь ударил лютый медвежий ор. Что-то мягкое и невесомое сбило с ног, я краем глаза успел разглядеть и скалу, и разлетающихся людей и волков, и даже облака в небе. Одно, блин, прям очень красивое. Упал на бок, благо, успел сгруппироваться. Снова болью пронзила каждую рану, рядом запищала Юля. Черт, я вскочил на ноги, скрипнув зубами от боли. Сгреб Юлю и поставил на ноги. Именно в этот момент медведице окончательно надоело терпеть на спине крюкачей, и она придумала, как избавиться от них, покатилась по земле огромной бронированной глыбой. Прямо, мать его, на нас. Глава 20. Вмешательство. Коля успел попрощаться с жизнью раз 20 за последние 10 минут. Когда волки загнали их на скалу, еще подумал, хуже уже быть не может. Он никогда так не ошибался. Началом конца стало появление в кустах, как они тогда решили, волка. Сергеич, их декан, учивший их компашку не геологии, а распилу бюджетов на повышенные стипендии и разводу девчонок на секс с последующим опаиванием наркотой и лютыми групповухами, как будто бы не сплоховал, вскинул ружье, выстрелил. Они ведь реально перепугались, решили, что стая сейчас атакует. Только вот волк обиженно ухнул и свалился вниз, и Коля готов был поклясться, что попавшая в него дробь перед этим бестолку разлетелась по сторонам, а не пробила косматую бурую шкуру. Когда звереныш упал вниз, всем уже стало ясно, что это медведь, точнее, здоровенный медвежонок. И Сергеич заорал: «Держите его, делать нифиг». Они с парнями послушно навалились на детеныша переростка. Коля, слыша его плач, чуть было не пожалел гаденыша, пока тот не укусил его за руку. Рыжая дура опять начала орать что-то с дерева, но ее никто не слушал. Если доберутся до твари, покажут, как девка должна использовать рот правильно. Вероника вон, виртуозка, но радует только декана. Я его шкуру не пробил, Сергеич чуть не подпрыгивал от восторга. Вы тоже видели, держите его нормально, пасть у него точно не бронированная. Прикончим и снимем с него шкуру. Вы представьте, какая это защита. Ну да, снимем шкуру. Возиться Сергеич точно их заставит, а вот защиту потом заберет себе. Они с парнями это пока не успели обсудить, но красноречивыми взглядами обменялись, декана надо сливать. Если бы этот старый дебил не думал только о том, как присунуть Кузнецовой, они бы сейчас спокойно на деревьях сидели, а не на этом шведском столе, блин. А потом появилась мамаша медвежонка, и начался ад. При виде зомби, быстрых, сильных, Коля чувствовал себя беспомощным, как в детстве перед пьяным отчимом. Вид огромной медведицы заставил ощутить себя мелкой букашкой, которую могут раздавить и даже не заметить этого. Неизвестный мужик, появившийся вдруг словно из ниоткуда и начавший валить твари, даже вернул на какой-то миг надежду, но он будто игнорил их и вытащил только рыжую. Волки утащили Рому, потом Веронику. Декана ранили. Нахрена вообще он стрелял в Кузнецову и этого бешеного рымба? Ясно же, что лучше не злить человека, который как в кино валит огромных волков и бешеных зомби на спидах. Нахрен, пора завязывать. Фил Орлов схватил Колю за плечо. Давай, забираем ствол и прорываемся. Там одного волка надо вальнуть, и все. Коля только кивнул, а Орлов долго рассусоливать не стал. Дал в рожу причитающему окровавленному Сергеичу, сорвал у него с шеи ремень ружья и перевесил к себе. А потом медведица рявкнула, и земля будто встала на дыбы. Их всех подбросило вверх, чтобы через миг шмякнуть об камень. Коля приложился головой, кое-как сел, чувствуя, как волосы пропитываются кровью. В башке звенело, от боли на глаза навернулись слезы. И в этот миг прямо перед парнем на скалу приземлился зомбак. Правда, спиной к нему, так что урод бросился на первого, кого увидел, на Орлова, и утащил его вниз вместе с ружьем. Да, вот теперь это точно конец. Мысль больше не испугала. Или Коля перегорел разом от избытка страшной жести вокруг, или это было последствие удара головой, но ему резко вдруг стало все равно. Что, сучата, думали, меня можно сливать? Про Сергеича он и вовсе забыл. Зря. Просто, мать его, чертовски зря. От удара ногой в лоб в больной голове будто взорвалась бомба, подступила тошнота. Живот придавило что-то тяжелое, но разглядеть это Коля не мог из-за розовой пелены перед глазами. Я вам, уродам, напомню ваше место. Я сгреб Юлю под мышку и ломанулся в сторону. С чертовски неприятной смертью мы разминулись лишь на миг, ощутив затылками ее дыхание, а точнее, натуральный ветер, поднятый гигантской медвежьей тушей. Я не остановился и рванул дальше, только Юлю поставил на ноги и, схватив за предплечье, локомотивом потащил за собой. Разорвать расстояние между нами и разъяренной мамашей нужно обязательно, чтобы самим под раздачу не попасть. Оглянулся, пытаясь понять ход боя. Что сказать, маневр медведицы успеха не имел. Она и больше, и сильнее мутантов, но в скорости им уступает по всем фронтам. Ублюдки становиться лепешками не захотели и успели спрыгнуть с бронированной спины. Первый влетел в остатки волчьей стаи, я как раз успел увидеть, как он одним движением когтистой лапы вырвал одному из серых глотку. Через миг его накрыло тушей вожака, тот ломанулся в бой. Второй крюкач, видимо, спрыгнул на скалу. Я увидел только итог, он с вопящим студентом в лапах прыгнул вниз. Все б ничего, но там его поджидал волк, тот самый, что весь бой сторожил добычу и у меня на глазах утащил вниз сначала парня, потом девушку. А еще, на шее утащенного студента на ремне болталось деканово ружье. Сам декан сидел верхом на последнем из студентов и, схватив его за уши, яростно бил затылком об камень. Парень сцепил пальцы на горле раненого мною старика, но явно проигрывал этот бой. На корабле случился бунт, но капитан его подавил, один хрен, осталось ему недолго. Вот что паршиво, бежать мне пришлось поперек проклада, дальше от оставшихся вверху на склоне ребят. Чтобы вернуться, надо или бежать прямо, сквозь бойню, или влево, рискуя привлечь плевуна, или вправо, сделав огромный крюк вокруг скалы. Я дважды услышал сайгу. Мы или прикрывала нас, или продолжала поливать свинцом плевуна. Была б возможность, выписал бы ей за сегодняшние успехи премию. Хотя, эссенции то есть, как и навыки. Придумаем, как наградить девчонку. Я остановился, только когда между нами и сражением позади было метров 30, одним движением оттеснил Юлю себе за спину и развернулся. Нам прямо сейчас опасность пока не угрожала, так что я переломил обрез и дозарядил, сунув в карман стреляную гильзу.